и для ровесников, и для правнуков. Радио, современное каждому. Радио России, Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, микрофон у Марины Кирьянова. И Александр Павлов. 23 ноября, вот 22 ноября в 1941 году, буквально 79 лет назад, начала работать «Дорога жизни» на Ладожском озере в годы Великой Отечественной войны. 8 сентября 1941 года, мы все прекрасно помним эту страшную дату, с захватом фашистами Шлиссельбурга началась блокада Ленинграда. Одна из жутких, но в то же время одна из наиболее героических страниц в истории Великой Отечественной войны и Второй мировой в том числе. С началом блокады в Юкальце, по приблизительным подсчетам, оказалось 2,5 миллиона жителей города и около 350 тысяч жителей пригородов. Проблема с продовольствием, снабжением ощущалась с каждым месяцем все острее и острее. Число голодных смертей в городе стало стремительно нарастать. Однако решить ее можно было только ограничениями и передвижением по Ладожскому озеру, навигация на котором подходила к концу, и суровая зима наступила в 41 году достаточно рано, а начала сковываться льдом на воды озера. Тогда смелая идея проложить по льду Ладоги автодорогу оказалась выходом из смертельной ловушки. Однако в переходный период, когда лед уже мешал свободной навигации, а его толщина еще не позволяла выпустить на него автомобили, было очень трудно. Тем не менее, холод способствовал тому, что именно 22 ноября, практически 79 лет назад, ледовая дорога жизни, носившая официальное наименование военно-автомобильной дороги 101, начала свою работу. А в этот день из Ленинграда за продовольствием выехала автоколонна из 60 грузовиков 79 лет назад. Дорогие радиослушатели, сегодня мы не могли обойти стороной эту тему и хотели бы поговорить на тему, как Иваново помогало блокадникам, как Ивановская область максимально поддерживала тех людей, которые оказались в блокадном кольце. У нас в гостях доктор исторических наук, доцент кафедры истории России Владимир Сергеевич Колотин. Владимир Сергеевич, добрый вечер. Здравствуйте. Владимир Сергеевич, расскажите, Ивановская область принимала участие в помощи, в оказании помощи блокадному Ленинграду? Да, можно сказать, что в течение всей войны, с 1941 года по 1945 год, Ивановская область максимально была вовлечена в оказание помощи городу Ленинграду. Поскольку мы говорим об открытии дороги жизни, то нужно немножко опередить эти события и вспомнить о том, что первая волна эвакуации проходила еще до установления блокады Ленинграда. Вот, в частности, 22 июля 41 года по предложению наркомата текстильной промышленности обком ВКПБ принял постановление о размещении жителей Ленинграда здесь, на территории Ивановской области, и прежде всего текстильщиков. Ну, это было понятно, значительная часть была призвана на фронт, вот, нужно было замещение вот этой рабочей силы. В тылу, да. И вот эвакуированное население, прежде всего, которое шло, эвакуация, которая шла по железным дорогам и по водным путям, вот было принято решение здесь разместить порядка 12 тысяч семей текстильщиков. Ну, обстановка накалялась, и уже в середине августа Государственный комитет обороны принял постановление о размещении, вернее, об эвакуации из Ленинграда большого количества жителей. В частности, предполагалось, что из этого количества порядка 100 тысяч человек будет эвакуировано в Ивановскую область. Такая работа проводилась, сюда следовали, в том числе для размещения здесь и транзита, эшелоны, и значительная часть у нас шла по водным коммуникациям, это по реке Волга. И вот для обеспечения, прежде всего, вот этой волны у нас был создан отдел по санитарному обслуживанию на вокзале и ЭВК-отделы, значит, на пристанях в Кинешме и в Юрице. Вот такая работа осуществлялась, и нужно сказать, что вот на конец 41-го года, вот как раз на декабре, когда уже была начата эвакуация, ну, может быть, не массовая, поскольку все-таки еще довольно сложно было по незамерзшей, вернее, по сложных условиях перевозить значительное количество населения, у нас прошло, значит, на территории нашей Ивановской области это 418 эшелонов. Это эвакуированное население только из Ленинграда, но и из других районов, вот, в которых было перевезено порядка 381 тысячи, в том числе 131 тысяча детей. Эта часть была оставлена, остальные шли транзитом. Здесь они обеспечивались продуктами питания, медицинским обслуживанием, и они продвигались дальше в области страны. Среднего Поволжья и на восток. Вот, вторая волна, довольно мрачная в истории вот, блокадного Ленинграда, это эвакуация зимняя эвакуация 1942 года. Вот вы сказали в отношении открытия дороги, а решение о массовой эвакуации было принято 22 января. Этому предшествовал приезд непосредственно в Ленинград Алексея Николаевича Косыгина, как уполномоченного Государственного комитета обороны, с группой помощников. И вот они в течение трех дней изучали обстановку непосредственно в Ленинграде, доложили в ночь 21-го, это военному совету Ленинградского фронта, вот, ну и было принято решение о начале массовой эвакуации, Косыгин позвонил, значит, Сталину, и Сталин дал добро на эту эвакуацию. Считается, что в документах, что вот эта эвакуация была начата по постановлению Государственного комитета обороны, но в документах вот мы не найдем такого постановления, вот это постановление содержалось в телефонном разговоре. И начиная с 22 января 1942 года началась массовая эвакуация из Ленинграда. Предполагалось, что будет эвакуирован порядка 500 человек. Вот, конечно, этот процесс был организован. Местом отправки была Борисова Грива. Вот. Ну, а на другом берегу Ладожского озера это были три станции, которые станции погрузки. Это Кабана, Лаврова и Жихарева. И вот здесь шел процесс погрузки эвакуированных ленинградцев непосредственно в эшелоны. Причем количество этих эшелонов составляло от 2800 человек до... от 2500 до 3800 человек. И дальше они продвигались по Северной и Ярославской железной дороге. Ну, для представления нужно сказать, что Северная – это район Вологды, а Ярославская – это... Та самая Ярослав... линия, по которой мы едем в Ленинград, да, в Санкт-Петербург сегодня. Да, да, поскольку у нас в годы войны здесь на территории нашей Ивановской области находилось два отделения Ярославской железной дороги, это Иваново и Александров, и одно отделение Горьковской железной дороги, это станция Владимир. То есть мы находились, ну, как бы сказать, на пересечении железнодорожной коммуникации, да, и, собственно, все движение ленинградцев шло именно по Ярославской железной дороге, поскольку все-таки Северная железная дорога, она была ограничена в приеме, ну, как бы в продвижении и в конечном приеме ленинградцев. Поэтому значительные потоки прошли у нас здесь. Первый эшелон у нас прибыл, кстати, к эвакуации готовились. Было постановление Государственного комитета обороны о том, что в Ивановской области разместить сначала порядка там, 20 тысяч, но потом это количество постоянно увеличилось. Было указано в документах 30 тысяч. Вот. Ну, и это оказалось, как бы сказать, цифрой, которая была во много, которая была, ну, как бы максимально преувеличено. Вот. И первый эшелон у нас прибыл 31 января. Он прибыл в достаточно хорошем состоянии. Но дальше пошли эшелоны с очень изможденными, как бы сказать, с большим количеством обмороженных, значит, истощенных, это прежде всего учащихся ремесленных училищ. И вот там пошло большое количество погибших в пути. Это сложнейшая ситуация, она получила непосредственно, значит, обсуждение здесь, на уровне обкома партии. Даже 27 февраля было принято решение о вскрытии недостатков вот в эвакуации ленинградцев, поскольку выгружалось большое количество погибших здесь, на территории нашей Ивановской области. Ну, число с эшелонов достигало нескольких десятков. И вот сохранились у нас в Государственном архиве Ивановской области стенограммы этого выступления, где виновниками вот этой ситуации были названы руководители поездов, и в частности вот по одному из таких эвакуационных поездов, значит, который перевозил учащихся ремесленных училищ, руководитель училища и его заместитель по политической части были привлечены к суду военного трибунала, поскольку не выполняли своих вот таких, ну, я бы сказал, на человеческих обязанностей. Они, значит, не обеспечили питанием, санитарным обеспечением, топливом. И вот этот, как бы сказать, продвижение поезда, оно в условиях зимы, оно, конечно, привело к гибели. То есть дети еще и голодные, еще да, и замерзли. Да, и в дороге. И вот получается так, что вот эта эвакуация сложна тем, что люди надеялись на спасение, спасение да, а вот наоборот. Свой последний день они находились здесь уже в пути движения, в том числе и на территории нашей Ивановской области. Это, наверное, ну, самые горькие и трагичные страницы. Страницы вот в истории взаимоотношений нашей Ивановской и города нашей Ивановской области и города Ленинграда. А они были похоронены где? Да, значительная часть была похоронена здесь, но были похоронены и на станциях в Александрове, вот, есть и в Владимире. Есть еще и указание, по-моему, о Карабанове, там тоже были захоронения. Ленинградцев, снятых непосредственно с этих эшелонов. Но я вам назову цифру, по которой фигурирует в справках, в архивных документах. Это из справок облздравотдела, значит, эвакуационного отдела. Вот там эти цифры фигурируют. И мы можем говорить, что из 500 тысяч человек, которые по вот этому решению должны быть эвакуированы, через нашу область прошло порядка 270 тысяч человек, то есть половина. Часть была оставлена здесь, вот, часть была непосредственно транзитом после соответствующего обеспечения продуктами питания и медицинским обслуживанием продвинута дальше непосредственно в области Поволжья. И у нас размещались и не только ленинградцы, которые следовали организационным порядкам, но и те, которые шли неорганизованно. То есть они шли вот таким самотеком и находили вот как бы пристанище здесь. Нужно сказать, что ситуация сложилась настолько трагично, что даже часть районов уже отказывалась принимать ленинградцев, поскольку потенциальные возможности в плане медицинского обеспечения вот в районе не хватало. Речь идет как раз о городе Александрове, поскольку там райздравотдел просто отказался. Мы, говорит, не в состоянии выполнять вот уже, как бы сказать, принятие обеспечения ленинградцев вот всем необходимым. Поэтому и нужно сказать, что вот эта эвакуация проходила до середины апреля 1942 года. Окончательно она считается завершенной 25 апреля. То есть вот до середины, практически до 20-х числах апреля у нас шли вот эти эшелоны непосредственно с эвакуированными ленинградцами. Ну, по количеству погибших и снятых путей, ну, называется цифра чуть больше 1000 человек. Это в том числе и на территории нашей Ивановской области, которая на тот период времени составляла 43 района. Это, я напомню, это крупное административно-территориальное образование, в которое входила и часть современной Владимирской области. Это вторая волна эвакуации. Это вторая волна эвакуации. Я хочу напомнить, у нас прямой эфир, дорогие радиослушатели, телефон 93-69-20. Если ваша жизнь связана с блокадным Ленинградом, у ваших родственников есть что добавить или просто хотите присоединиться к нашему разговору, звоните по телефону 93-69-20. А мы продолжаем. Можно сразу спрошу? Я просто хочу сама для себя уточнить. Мы когда начали говорить о дороге жизни, понятно, что отправная точка из Ленинграда была одна, а с другой стороны было три точки. У меня сразу пояснение. Это станции погрузки. Погрузки. Да. Нет, все-таки одна дорога, да, или ответвление? Да. Одна. Нет, дорога. Одна дорога, а станции, ну, от станции, вернее, от как раз 30 километров от причала, вот будем говорить так. Угу. Были три станции погрузки. То есть эшелоны подавались, нужно было осуществить погрузку. Вот эти три станции погрузки – Жихарева, Лаврова и Кабана. Вот они, как бы сказать, официально фигурируют. То есть и оттуда шли эшелоны. Угу. Мы сегодня специально прочитали, протяженность дороги жизни составляла 30 километров. Мы вроде с одной стороны, ну, это вот от Шуи до Иваново, да, но с другой стороны, подождите, какая дорога, ехали по льду, и какие машины были в то время? Скорость передвижения совсем другая. Это не автобусы, не лайнеры, да. Да, это не те 40 минут, которые мы могли бы сейчас проехать вот это расстояние. Да, и все это усугублялось бомбежкой и артиллерийским обстрелом. Мы должны прекрасно понимать. И плюс еще с зимними условиями. Это полыньи, во-первых, это пурга и все остальное. То есть вот таких препятствий климатических и чисто, так сказать, военных было больше, чем достаточно. То есть не каждый эшелон мог дойти от точки А до точки Б. Да, и почему еще одна деталь? Почему 30 станций погрузки? Угу. Их тоже максимально старались погрузить и отправить, как бы сказать, отвезти, потому что эти станции погрузки тоже находились в зоне воздействия немецкой авиации, и для того, чтобы не подвергать опасности, максимально старались продвинуть эти эшелоны дальше. Такие вещи, и потом, конечно, ну, сложности, вот, связанные с обеспечением этих эшелонов. Они в документах присутствуют, мы от них никуда не уйдем. Это вот самая трагичная, наверное, страница в истории этих, вот, этой эвакуации, зимней эвакуации 1942 года. Но была и третья, третья волна. Но я еще раз прошу по поводу вот первой и второй. В основном детей к нам привозили. Эвакуировали в основном детей? Нет. Вот первые раз... были семьи. Да. А вторая волна, то есть зимняя эвакуация, она тоже коснулась и больше оставляли взрослое население, которое следовало тоже с детьми. Но вот как раз третья волна эвакуации, это дети. Она была начата в конце мая 1942 года, она отличительна от первой и второй тем, что у нас здесь на территории нашей Ивановской области были оставлены 42 детских дома. Угу. То есть шел процесс эвакуации детей, значит, вот такого организованного порядка. Если в 1941 году у нас на территории области было размещено порядка 11 детских домов, но они были из Белоруссии, из Мурманска, то вот уже в 1942 году значительная часть у нас осталась. Это вот как раз, прежде всего, детских домов из 42 детских дома из Ленинграда. Они были из Кронштадта, они были эвакуированы в Ленинград и из других городов, когда шел процесс как бы соступления эвакуации, но во всех документах они, значит, как дети из Ленинграда. Вот, вот эти детские дома у нас размещались, ну, в самых различных районах, вот, и на территории, в том числе и современной нашей Ивановской области, я могу назвать несколько таких мест. Это и Комсомольский район Мытищи, вот, это... Вичский район деревни Шитовище. И еще одна, один детский дом, это вот по памяти, это Южский район Барковской пустыни. Угу. Вот эти детские дома, они, как бы сказать, ну, помнятся, документы в нашем архиве существуют. То есть это еще, как бы, ну, наверное, требующее внимания страницы нашей истории и изучение вот тех документов, которые сейчас сохранились. Владимир Сергеевич, у нас есть телефонный звонок. Сейчас мы продолжим рассказ. А сейчас послушаем нашего радиослушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Вот мой отец погиб вот именно на дороге жизни. Они снабжали Ленинград продовольствием, и никто никогда не говорит, сколько же людей погибло. Может быть, были ранены, их не вытащить было, потому что лед-то ведь зимой-то, можно сказать, трескался, и люди не могли спастись. И никто против героев ни разу не сказал и не упомянул. Он тоже в Ивановский. Спасибо. Путишский район, Пастухов Михаил Васильевич. Пастухов Михаил Васильевич. Никто ни разу не слышал, что сколько народу погибло в этой дороге жизни. Всех остальных упоминают, они герои, их спасали. А вот наших отцов никто не спас. Спасибо. Вам спасибо большое. Вам света, да, спасибо. Мы перейдем к еще к той части, когда ивановцы как раз занимались обороной и максимальной помощью во время блокады. Да, да, да. Да, мы вот сейчас закончим про волну, вот про третью, про детей, которые были эвакуированы к нам здесь, да, и потом перейдем к этой части. Хочется сразу отметить, что это тоже герои. Конечно, конечно. Важно отметить, что вот эти детские дома, они были не только с детьми, но и с составом воспитателей. Вот. Размещались, ну, как бы сказать, в лучших, ну, условиях, ну, в домах культуры, значит, в каких-то зданиях, которые, ну, сохранились и использовались для того, чтобы они в зимний период могли жить. Вот. Обеспечивались продуктами питания. У нас была объявлена даже, как бы, вот такая инициатива об усыновлении этих детей. Порядка 250 детей у нас здесь, в Иванове, были, в Ивановской области, усыновлены. Патронирование детей – это инициатива Гавпасадского района. Ну, то есть вот таких, как бы сказать, внимания было больше, чем достаточно. Вот. Ну, конечно, это внимание не могло, как бы сказать, заслонить отсутствие отцовства, материнства и так далее. Но, тем не менее, оно максимально было. И нужно сказать, что эта волна, эта эвакуация или летняя эвакуация, она проходила в других климатических условиях. Она более щадящей, наверное, была. И опыт уже был накоплен для обеспечения и транзитного, потока эвакуированных, и для принятия детей и так далее. То есть уже, работа была отлажена. И в этой части можно говорить, что она прошла более успешнее и более щадящей, наверное, в отношении ленинградцев. Владимир Сергеевич, мы сейчас описали три волны эвакуации, которые проходили через нас, через Ивановскую область. Да? Тогда вернемся еще к рассказу о ивановцах, непосредственно тех людях, которые занимались этим делом и эвакуировали, и поставляли продукты в сам блокадный Ленинград, опять-таки, и занимались обороной, держали, не позволяли фашистам войти в этот город. Видите, уже позвонили, сказали, что действительно отец принимал непосредственное участие, к сожалению, погиб на этой дороге жизни. Для кого-то это была дорога жизни, а для кого-то, к сожалению, не была дорогой жизни. У нас много таких свидетельств, участие в другой форме в защите Ленинграда. Это прежде всего военнообязанные и те, кто лица призывных возрастов, наверное, мужчины призывных возрастов, которые были направлены не только на другие фронта, но и на северо-западный, и на Ленинградский фронт. Мне приходилось даже в своей жизни встречать людей, которые за оборону Ленинграда получали медали. Это одна часть военнослужащих, которые участвовали в обороне Ленинграда. И после, даже во время войны они получили медали за оборону Ленинграда. Таких у нас ивановцев достаточно много, потому что после войны, когда ленинградцы создавали музей блокады, они в том числе и в нашу Ивановскую область направляли запросы с просьбой к военкоматам сообщить ивановцы, которые были награждены медалью за оборону Ленинграда. Такая, конечно, информация была направлена. Наверное, второй аспект – это это привлечение, прежде всего, медицинского персонала и сотрудников правоохранительных органов. Медицинский институт как раз в феврале 1942 года сделал выпуск врачей, которые около 100 человек, которые были направлены для работы на врачебных участках в Ленинграде. Об этом писал Рабочий край, есть фотографии. То есть сам девушек, Ленинград. Сам Ленинград, да. И они как раз участвовали, в обеспечении, на медицинском обеспечении ленинградцев. То есть они, собственно, были на острие всех такой сложнейшей обстановки и работали как раз в Ленинграде в условиях 42-го года, весны 42-го года, лета и так далее, обслуживали ленинградцев. И я еще договорю, эта страница, она еще плохо изучена. То есть жертвы как среди ленинградцев, которые следовали транзитом сюда, так и среди наших участников боевых действий, которые были награждены, медалями за оборону Ленинграда. Непосредственно служащих правоохранительных органов, медицинский персонал. Mm-hmm. И здесь Светлана говорит о своем отце, это Михаиле Васильевиче Пастухове, который, по всей вероятности, погиб при обеспечении продвижения этих колонн с ленинградцами, которые шли непосредственно по Ладожскому озеру. Вполне возможно, он был зенитчиком, вполне возможно, он просто обеспечивал прикрытие этого коридора, потому что немцы были рядом. Поэтому здесь можно было ждать все, что угодно. И действительно, мы не располагаем четким представлением, прежде всего, о вкладе, в том числе наших ивановцев, в обеспечении этих событий. Это сложная страница в истории. К сожалению, не все смогли перебраться по этой дороге жизни. А есть действительно такая статистика, кто не смог, погиб на льду, провалился, попал под бомбежку. Я, к сожалению, такой статистикой не обладаю, но все-таки, судя по вот такой возможности авиационных налетов, артиллерийского обстрела, конечно, ленинградцы гибли и в больших количествах во время дороги. Ну, сложный процесс даже представить, что в зимних условиях практически в открытых грузовиках под обстрелом переезжать вот эти 30 километров, ну, там каждый, наверное, метр в ожидании, так сказать, вот этого нападения и, так сказать, еще и психологическое состояние людей. То есть все это довольно сложно и, наверное, печально. Ну вот по статистике официальной, всего за время работы «Дороги жизни» по ней было эвакуировано из Ленинграда свыше 1 370 000 жителей, а также перевезено более 1 600 000 тонн грузов вот за период как раз 1941-1942 года. Да, и я бы еще хотел добавить о том, что наши сельские жители обеспечивали не только Красную армию, военно-морской флот, продовольствием и город Москву, но и город Ленинград. То есть мне приходилось встречать неоднократно свидетельства о том, что кроме вот этих поставок были еще, так сказать, обращения отпустить или, по крайней мере, собрать в колхозов необходимое количество картофеля, овощей для того, чтобы обеспечить блокадный Ленинград. Это вот как раз 1942-1943 год, то есть... Работа была то довольно обширная. Ивановская область максимально старалась и делала все возможное. Я думаю, что это было так же, как вся страна. Практически по всем направлениям. И по приему, по обеспечению, а значит, и по людскому ресурсу задействованному непосредственно в обороне Ленинграда. Вот, ну, во всех практически направлениях. Официальные источники пишут, что во время войны Ивановская область приняла более 30 000 эвакуированных как раз из блокадного Ленинграда. Позднее был момент, когда они возвращались домой? Да, вот эта страница, ну, как бы в взаимоотношениях Ивановской области непосредственно Ленинград, носит название «ревакуация». Вот. И такая ревакуация у нас уже началась в конце 43-го года. Ну, это было связано с тем, что была освобождена небольшая часть южного побережья Ладожского озера, образовался коридор, по которому были построены автомобильные и железная дорога. И, ну, обстановка немножко изменилась. Вот. Нужна была все-таки действующая рабочая сила. И начался, пусть даже скромный процесс, но ревакуации. Причем на первых порах это количество было незначительным. Первая волна составила ревакуации порядка 100 человек. Но требования были жесткие, чтобы они обязательно были прописаны до войны на территории Ленинградской области, чтобы они были физически здоровы. Их брали без детей, и одна особенность, чтобы в документах звучало, что они не были на оккупированной территории. Ну, скорее всего, завод электросилы был связан, значит, с производством оборонной продукции, как почтовый ящик, поэтому туда брали на первых порах людей проверенных. Вот такая же ситуация была вот в 44-м году, а в 45-м году у нас... Была установлена цифра ревакуации порядка 3000 текстильщиков, работавших на наших предприятиях ленинградских, прежде всего текстильщиков, вместе с детьми для ревакуации уже в Ленинград. Ну, и я говорил о детских домах. Нужно сказать, что в конце мая, начале июня 45-го года вот значительная часть детских домов была ревакуирована. Хотя определенная часть ленинградцев оставалась еще и здесь. То есть мне приходилось встречаться со свидетельствами, что какая-то часть ленинградских детей оставалась здесь и после войны. Ну, не было родителей, некуда было направлять, и они продолжали жить здесь у нас на территории нашей Ивановской области. То есть говорить о том, что все они были эвакуированы, было нельзя. То есть для многих из них Ивановская область стала второй родиной. Таких людей немало. Но, опять же, да, несколько волн ревакуации, это не одна волна, не за один раз. И началась ревакуация... Еще во время войны. Еще во время войны, то есть не дожидались окончания войны. Да. Люди не боялись, возможно, там дома нету, все разрушено, а все равно ехали, все равно возвращались. Производство запускать тоже хотелось домой, да, а потом, понимаете, вот эта ревакуация носила, ну, в том числе и мобилизационный характер. То есть все-таки был учет людей, и их просили вернуться. Вот уж я говорю так более щадящим термином. Вот. Ну, работа шла, то есть выполнялась. Причем вот эта разнарядка 100 человек определено, значит, вот эти 100 человек должно быть направлены. Причем были представители из Ленинграда, они, собственно, проводили проверку вот тех людей, которых набирают, и потом дальше вместе с ними как бы возвращались в Ленинград. Владимир Сергеевич, ну, получается, что наша страна на тот момент была действительно большим единым организмом, да, и не было чужих детей, не было чужих проблем. Действительно, все работали на фронт и понимали, что нужно вернуться, пускай в этот вот опустошенный Ленинград, чтобы запускать производство и продолжать наращивать масштабы для организации вот отпора фашистам. Правильно получается так? Да, дело в том, что мы прекрасно понимаем, что разгром фашизма совершался не только на фронте, он совершался практически работой в тылу. Вот, ну и решение вот тех социальных гуманитарных вопросов, которые как бы война ставила в том числе и перед населением, перед экономикой и перед руководством нашей Ивановской области. То есть это была максимальная мобилизация людских, трудовых, материальных ресурсов для того, чтобы решать вот эти задачи, которые или вызовы войны, которые, собственно, ставились перед, в том числе, населением и экономикой нашей Ивановской области. Дорогие радиослушатели, я еще раз напоминаю, мы сегодня говорим о блокадном Ленинграде. 22 ноября 1941 году начала работать дорога жизни. И как мы уже сегодня узнали от Владимира Колотина, доктора исторических наук, доцента кафедры истории России, Ивановская область принимала непосредственное участие в эвакуации и в максимальной помощи и продовольствием, и физическими силами для того, чтобы помогать восстанавливать и поддерживать блокадный Ленинград. Да, напомню, у нас в Ивановской области было три волны эвакуации жителей блокадного Ленинграда. Это июль 41 года, январь 42 года. Это самый сложный этап, наверное, не наверное, а самый сложный этап. Самый трагичный этап. И уже конец мая 42 года. И также было несколько волн, когда люди возвращались домой. Война еще не закончилась, но люди возвращались домой. Возвращались из нашей области. Ну и остались у нас, да, люди с блокадного Ленинграда. Так получилось, что и на производствах, и возвращаться кому-то некуда было. А потом ведь дети. Дело в том, что не было родителей, и они уже как бы привыкали, значит, вот к нашей местности. И, ну, в общем, их согревали теплом, ну и, собственно, ну, возвращаться некуда, поэтому они оставили, так сказать, Ивановскую область вот этой второй родиной или постоянной родиной. Ну, мы еще раз напоминали о героических поступках сегодня и тех самых людей, которые и обеспечивали безопасность прохода эшелонов и грузовиков по Ладожскому озеру, по дороге жизни. Сегодня, готовясь к передаче, мы очень много читали, обсуждали. Есть какие-то моменты, которые действительно мне непонятны. Мне непонятны чисто физические и эмоционально. То дорога жизни – это лед. А лед таял, это вода, и документальная хроника подтверждает это, что люди, вот эти 30 километров, хорошо, если был мороз, да, если подтаяло, люди по воде шли, дорогу бомбили, стояли определенные пункты и обогрева, и питания. Дорога разрушалась. Я прочитала в источниках, что ее своими силами пытались как-то зимой пытались восстановить. То есть ныряли внутрь и всевозможные подпорки. То есть подпорки под лед подставляли. Как это происходило? Вот я чисто физически, я не поняла, эмоционально. Я понимаю, что сейчас аквалангист ныряет зимой под лед, он полностью в экипировке. 41-й год, 42-й год. Какая там может быть экипировка? Какая там может быть техника, да? То есть это физически все это делалось руками? Да, физически, но дело в том, что есть еще моральный настрой. Если его нет, то даже физически ничего исполнять не будешь. То есть люди прекрасно понимали, что вот эта подпорка обеспечит продвижение автомобилей как уже, так сказать, в тыл, так и автомобилей, которые шли с грузами в Ленинград для того, чтобы сохранить, так сказать, жизни. Поэтому люди уже о физических своих возможностях не думали. Они думали, я думаю, что как максимально своим организмом защитить, скорее всего, ленинградцев вот от, ну, от фашизма, вот, наверное, так. То есть люди все-таки максимально были пропитаны вот такими патриотическими чувствами. Те, которые совершали вот такие действительно геройские поступки. 30 километров дорога жизни – это сейчас расстояние от Шуи до Иваново, которое вы успеете проехать за 40 минут. Дороги другие. Автомобили другие. Ситуация другая. Ситуация другая. Давайте вспомним, что во время Великой Отечественной войны очень многие автомобили были даже без дверей. А люди, которые эвакуировали, они ехали просто как груз на морозе, на ветру. они промерзали. Помимо того, что они были голодны, они еще и промерзали. Да, и скорость у таких автомобилей была незначительной. Все-таки это и различные препятствия, и воронки, и объезжать, и сугробы. То есть здесь говорить о том, что это не скоростное шоссе. Угу. Ну вот из источников только за первый на ледовый период работы дороги жизни в 41 году с ноября по апрель 42 было эвакуировано из Ленинграда около 550 тысяч жителей, а в город доставлено 350 тысяч грузов. С началом навигации перевозки продолжались уже по воде. То есть дорога жизни, она дорога жизни оставалась и после льда, то есть по воде также эвакуировали людей. Собственно. Да, там... Вот как раз в конце мая уже было принято действительно постановление Государственного комитета обороны, которое было на бумаге и которое предполагало эвакуацию в летнюю навигацию порядка 300 тысяч человек. Угу. То есть немного меньшее количество, вот, но в основном шли это детские дома. Дорогие радиослушатели, я еще раз напоминаю, что мы сегодня вспоминаем героические вехи Великой Отечественной войны, тот самый подвиг людей. Да, это подвиг людей со всех сторон, и тех, кто выжил, и тех, кто предоставлял возможность выжить всем в блокадном Ленинграде. Сегодня я еще раз напомню, что мы 22 ноября отмечали 79 лет с начала работы дороги жизни на Ладожском озере в годы Великой Отечественной войны. Я еще раз напомню, что мы сегодня разговаривали и рассказывал нам о волнах, да, о волнах эвакуации и о реэвакуации, каким образом в Ивановскую область попадали, и что Ивановская область являлась на тот момент ключевым железнодорожным узлом, да, через который проходила вся эвакуация практически с фронта. Да, и в 1941 году это еще водные коммуникации, которые связывали, значит, Волгу непосредственно вот с Ленинградом. По Волге тоже шло большое количество населения, эвакуированного из Ленинграда. И я еще раз напомню, спасибо вам огромное. Вот, Владимир Сергеевич, мы сегодня, конечно, погрузились в такая тяжелая тема, история. Да. Ну а куда? Без этого никак, об этом надо говорить. И мы говорить будем об этом, и еще раз напоминать всем нашим радиослушателям, и чтобы старый и млад помнили о подвиге советского человека, о подвиге этих замечательных людей. И Светлана, нашей радиослушательнице, низкий поклон, и вам низкий поклон вашему отцу. Михаилу Васильевичу Пастухову. Он не забыт, и вы не думайте, что об этих людях никто не помнит. Это действительно герои, герои, которые своим физическими возможностями обеспечивали приезд хлеба, грубо говоря, да, получается, даже хлеба в этот замечательный, прекрасный, красивый город Ленинград. Спасибо огромное, Сергей Владимирович. У нас в гостях был Владимир Сергеевич, у нас в гостях был Владимир Околотин, доктор исторических наук, доцент кафедры истории России. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо еще раз, вам рассказали нам спасибо об этом. Спасибо. Дорогие радиослушатели, наш эфир подходит к завершению. Я напомню, что эфир для вас провели и подготовили звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона были Марина Кирьянова и Александр Павлов. И мы желаем вам хорошего вечера и хорошего настроения. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России.